Четвертая дорожка пятой кассеты. Сэм не мог понять, каким образом они стали такими, но он знал, что существует какое-то слово для определения этого состояния, и в ту же минуту он вспомнил его. Киборг. Человек, чья физическая деятельность нуждается в помощи или зависит от механического или электронного устройства. Хорошо, когда такие устройства помогают людям регулировать нарушенную сердечную деятельность или работу больных почек. Прекрасно, когда они несут здоровье, возвращают людей к обычной человеческой жизни. Но тут это было нечто совсем другое. Прогресс кибернетики, доведенный до крайности, создавший чудовищные видения из ночного кошмара. У Кольтронов не только физическая, но и психическая деятельность организма полностью зависела от машины, стала ее неотъемлемой частью. У Сэма сдавило горло. Его снова затошнило. Он кинулся вон из кабинета, плавающего в клубах вонючего дыма, из комнаты в комнату, через весь дом, обратно в кухню, к выходу на улицу, в холодные и чистые, освежающие потоки дождя. Он бежал, ожидая, что вот-вот сзади, за его спиной, раздастся жуткий электронно-человеческий голос, пронзительный вопль «Дай!». И, обернувшись, он увидит одного из Кольтронов, несущегося прямо на него, ожившего, подключившись к маленькой электрической батарейке. Глава 25. Охранник в черном блестящем дождевике с эмблемой предприятия на груди, стоявший на посту главного въезда на территорию новой волны микроэлектроники, взглянул на подъехавшую машину и, узнав Лоумана, махнул ему рукой, показывая, что путь свободен. Он не стал останавливать начальника полиции, которого все здесь хорошо знали еще с того времени, когда все они были обычными людьми. Мощь, престиж и процветание новой волны сразу бросились в глаза, стоило только взглянуть на здание главного управления. Проект разрабатывал один из ведущих современных архитекторов, которому нравились сглаженные мягкие закругленные углы, плавные изгибы стен, выпукло вогнутые конструкции. Два больших двухэтажных здания, построенные с промежутком в 4 года, с громадными цветными стеклами окон, облицованные желтовато-коричневым камнем, прекрасно гармонировали с окружающим пейзажем. Из 1500 служащих, работающих в этих зданиях, около 1000 жило в Мунлайт-Коуве. Остальные поселились за городом неподалеку. Все они, естественно, находились в пределах досягаемости коротковолновых излучений параболической антенны, установленной на крыше главного корпуса. Лоуман вел машину по подъездной дорожке к стоянке, расположенной за одним из больших зданий, размышляя о создателе и властителе новой волны, словно цунами, поднявшейся над Мунлайт-Коувом. Яснее ясного, что Шаддок — тот самый уважаемый господин Крысолов собственной персоной, — думал он. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить о том, что он в любую минуту может увести за собой любого из своих преданных последователей, своих покорных рабов, фараон XX века. Когда он умрет, все, кто служил ему здесь, на земле, тоже должны умереть, словно они предназначены служить ему и там, в загробном мире. О, черт! Разве мы все еще верим в жизнь за гробом? Нет, религия чем-то сродни надежде. Для того, чтобы верить, нужны чувства. Новые люди верят в Господа Бога не больше, чем в Санта-Клауса. Единственная оставшаяся им вера — это власть машин и кибернетическое будущее человечества. А у некоторых, возможно, не было даже и этого, как, например, у него, Лоумана. Он больше вообще ни во что не верил, и это пугало его, потому что раньше он верил в 1000 разных вещей. Жалование служащих новой волны, прямо пропорциональное прибылям предприятия, было необыкновенно высоким даже для такой области промышленности, как микроэлектроника. Талант здесь щедро оплачивался. Трудно было этого не заметить. Достаточно бросить взгляд на Две громадных стоянки автомобилей. Тут были последние модели самых дорогих марок. Мерседесы и БМВ, Порше и Корветы, Кадиллаки и Ягуары, оборудованные лучшей японской техникой. Сейчас стоянка была наполовину пуста. Похоже было, что многие служащие работают дома, пользуясь компьютерной связью. Сколько их было таких, как Денни? Все эти машины, ровными рядами застывшие под дождем, внезапно показались Лоуману темными кладбищенскими надгробьями. Замолкшие двигатели, темный и холодный металл, сотни залитых дождем лобовых стекол, в которых отражалось плоское серое осеннее небо, рождали в душе предчувствие смерти. Лоуман подумал, что именно так будет выглядеть скоро город. Мертвая, ничем не нарушаемая тишина, сырость и вечный покой ледяного каменного склепа. Если правительство штата догадается о том, что происходит в Мунлайт-Коуве, или раскроется, что практически каждый из новых людей не сегодня-завтра может стать регрессивным, а то и хуже, и что проект «Черный ястреб» — не благодеяние, а страшное бедствие, насланное на жителей города, Шаддок не станет, как некогда крысолов, играть на волшебной дудочке, а нажмет на кнопку компьютера, и крохотные микросхемы, вживленные в тело каждого нового человека, сработают, выполняя смертельный приказ. Тысячи сердец остановятся в один и тот же миг. В ту же секунду все новые люди упадут, как подкошенные, сраженные наповал, и весь город превратится в одно огромное кладбище непогребенных. Проехав через первую полупустую стоянку, Лоуман направился ко второй, к тому месту, которое предназначалось для парковки машин начальников новой волны. Если Шаддок обнаружит, что его проект не удался, и, умирая, пожелает взять нас с собой, размышлял Лоуман, то он сделает это вовсе не для того, чтобы уничтожить следы своего преступления. Это не в его характере. Нет, этот проклятый гигантский паук будет упиваться мыслью о том, как весь мир замрет, с ужасом и восхищением взирая на эту катастрофу. Как все застынут, пораженные словно внезапным ударом грома, этой немыслимой чудовищной властью человека, по приказу которого вмиг перестали существовать тысячи людей. Найдутся, конечно, идиоты, которые станут обожествлять его, видеть в нем героя. Какие-нибудь новоявленные юные гении надумают еще, пожалуй, подражать ему. Шаддок наверняка на это и рассчитывал. В лучшем случае, если проект удастся, и все человечество в конце концов подвергнется превращению, Шаддок в буквальном смысле этого слова станет создателем людей, создателем нового мира, соперником Господа Бога. В худшем, если все пойдет не так, как он задумал, и самоубийство окажется единственным выходом, спасающим его от правосудия, люди будут видеть в нем почти легендарную фигуру, могущественного гения зла. Рассказы о нем будут передаваться из уст в уста, вдохновляя все новых безумцев, одержимых жаждой власти, гитлеров компьютерного века. Доехав до последнего ряда машин, Лоуман затормозил. Он вытер капли пота с посеревшего лица, руки его тряслись. Ему отчаянно хотелось сбросить с себя этот груз ответственности, избавиться от непосильной ноши, не думать ни о чем, стать свободным, пусть даже ценой регрессии. Но он подавил в себе это безумное желание. Он должен убить Шаддока прежде, чем тот успеет покончить с собой. Тогда слава компьютерного гения померкнет. Конечно, и сам Лоуман, и все новые люди погибнут через несколько секунд после смерти Шаддока, но, по крайней мере, тот факт, что этого крысолова века микроэлектронной техники убило одно из созданных им существ, тоже войдет в легенду. Это покажет, что власть его не безгранична. Все увидят, что он умен и изобретателен, но только до определенного предела. Треснувший идол, доктор Морро, сброшенный с пьедестала. Весь его труд тогда покажется всем безрассудным экспериментом, безумством маньяка. Лоуман повернул направо, туда, где стояли обычные машины руководителей предприятия, и был весьма обескуражен, увидев, что ни «Мерседеса», ни бежевато-серого микроавтобуса «Шаддока» нет на месте. Хотя их хозяин, возможно, скрывался где-то здесь. Кто-нибудь мог подвезти его на своей машине, или он мог поставить свой автомобиль где-нибудь в другом месте. Лоуман завел машину на место стоянки «Шаддока» и выключил мотор. Револьвер висел у него на боку в кобуре так, чтобы его удобно было достать. Он уже дважды проверял, достаточно ли патронов в обойме, но сейчас решил проверить еще раз. Выехав из дома «Шаддока», еще не доезжая до новой волны, Лоуман остановился на обочине дороги, чтобы написать записку, которую он собирался положить на труп компьютерного маньяка. В ней он объяснял, что убил своего безумного создателя. Когда власти штата узнают о том, что здесь происходит, и приедут разбираться, они найдут эту записку и все поймут. Он казнит Шаддока вовсе не из каких-то там благородных побуждений. Такое высокое самопожертвование могли рождать только глубокие и чистые чувства, которых у него больше не было. Нет, Лоуман убьет его просто из страха, что Шаддок узнает про Денни или обнаружит, что с другими случилось то же, что и с его сыном, и заставит всех их вступить в дьявольскую непристойную связь с машинами. Расплавленные серебристые зрачки, слюна, стекающая с отвисшей губы, извивающийся отросток, вырвавшийся из головы мальчика, жадно ищущий жаркое влагалище компьютера. Память то и дело подсовывала Лоуману эти и другие не менее ужасные образы, от которых кровь стыла в жилах. Он убьет Шаддока, чтобы спасти себя от той участи, которая постигла Денни. Но в результате легенда о нем, как о могущественном и непобедимом властелине людей, будет разрушена. Лоуман сунул револьвер в кобуру и вышел из машины. Не обращая внимания на дождь, он быстро пошел к главному входу, толкнул стеклянные двери и, пройдя по коридору, пол которого был выложен мраморными плитками, свернул направо в сторону от лифтов. Здесь находилась центральная приемная. Своей роскошью она могла поспорить с самыми фешенебельными центрами подобных компаний в знаменитом Силикон-Валле на юге Калифорнии. Мраморная отделка пола и стен, красноватая полированная медь дверных ручек, изящные хрустальные бра и тяжелые люстры из бронзы и граненого хрусталя — все это говорило о богатстве и процветании фирмы. У телефонов дежурила Дора Ханкинс. Лоуман знал ее всю свою сознательную жизнь. Она была на год старше его. Уже учась в старших классах, он пару раз назначал свидание ее сестре. Когда Лоуман вошел, она подняла глаза и посмотрела на него. «Шаддок?» — спросил он. «Его нет. Ты уверена?» «Да». «Когда он будет?» — спросил его секретарш. «Так я поднимусь наверх». «Давай». Войдя в лифт и нажав на кнопку, рядом с которой стояла цифра 2, Лоуман вспомнил, какие разговоры происходили между ним и Дорой до превращения. Они перебрасывались шуточками, добродушно подтрунивали друг над другом, говорили о семье, о детях, хвалили или ругали погоду. Теперь ничего этого не было. Этот короткий, вроде бы незначительный, но такой милый обмен новостями остался в их прежней жизни. В новой он был им не нужен. И хотя Лоуман и сейчас мог восстановить в памяти какие-то реплики, хотя он помнил, что раньше это было чем-то вроде обыденного ритуала при встречах, он не понимал теперь, зачем это было нужно и какое удовольствие они в нем находили. Комнаты Шандека располагались в конце коридора на втором этаже в северо-западной части здания. В первой была приемная, вся затянутая бежевыми ворсистыми коврами ручной работы, заставленная диванами, обтянутыми настоящей кожей, и столиками на бронзовых гнутых ножках с крышками из толстого стекла. Единственным произведением искусства здесь была картина кисти Джаспера Джонса. Оригинал, а не копия. «Интересно, что станет с художниками в грядущем новом мире?» — подумал Лоуман. Хотя ответ ему был известен заранее, их просто не будет, они исчезнут. Искусство — это чувства, запечатленные красками на холсте, словами на листе бумаги, мелодиями, слившимися в симфонию. В новом мире искусство не может существовать, а если оно и будет, то это будет апофеоз страха. Страницы романов заполнят синонимы слов «ужас» и «тьма». Композиторы будут сочинять только реквиемы и погребальные мелодии. Излюбленным цветом художников станет черный. Вики Леонардо, дежурная секретарша Шандека, сидела за своим письменным столом. «Его нет», — сказала она, увидев Лоумана. Дверь в громадный личный кабинет Шандека за ее спиной была распахнута настежь. Там было темно. Только пепельно-серый, угрюмый свет дождливого ненастного дня просачивался сквозь шторы. «Когда он вернется?» — спросил Лоуман. «Не знаю. У него не назначено никаких встреч?» «Нет». «Вы не знаете, где он может быть?» «Нет». Лоуман вышел. Некоторое время он обследовал пустые коридоры, кабинеты и технические лаборатории, надеясь захватить Шандека врасплох. Затем, однако, он решил, что, вероятнее всего, Шандек вовсе не прячется от него по темным углам. Наверняка в этот последний день превращения Мунлайт Коува великий человек разъезжает по городу, обозревая свои владения. «И все-таки он бегает от меня», — подумал Лоуман. «Он помнит то, что я сказал ему в доме Пейсера, и боится. Он надеется, что так мне труднее будет его поймать, а, может быть, ушел в подполье и где-нибудь отсиживается». Лоуман вышел на улицу, сел в свою патрульную машину и поехал на поиски того, кто обрек его на новую жизнь. Глава 26. В маленькой ванной, примыкавшей к кухне, Сэм, обнаженный до пояса, мужественно терпел все заботы Тессы, которая опять, как и рано утром, когда в доме появилась Крисси, превратилась в сестру милосердия. Только раны Сэма были гораздо глубже и серьезнее. На лбу у него под правым глазом кожа была содрана, образуя круг размером с 10-центовую монету. В центре этого круга виднелась глубокая дыра, а в глубине ее кусочек совершенно голой кости. Кровь непрерывно струилась из этой раны, и Тессе понадобился огромный кусок ваты, который она несколько минут прижимала к кровоточащему месту, а также чуть ли не полбутылки йода и пакетик бинта, чтобы остановить кровотечение. Но даже и после этого красные капли продолжали просачиваться через тугую повязку, и она постепенно набухала. Пока Тесса так хлопотала над ним, Сэм рассказывал им, что с ним произошло в доме Кольтронов. «Так что, если бы я не попал ей в голову, если бы я не выстрелил в ту же секунду и хоть чуть-чуть замешкался, думаю, что это чертова штуковина, этот отросток или что оно там, проник бы ко мне в мозг, и я присоединился бы к ней и ко всей системе, точно так же, как она сама подсоединилась к компьютеру». Крисси, уже успевшая сменить свою тогу на высохшую рубашку и джинсы, страшно бледная, но решительная, стояла посреди ванной, боясь пропустить хоть слово. Гарри подкатил свое кресло к самой двери. Мусс отошел от Гарри и лежал теперь у ног Сэма. Вероятно, он чувствовал, что гостю его утешение и ласка сейчас гораздо нужнее, чем хозяину. Очень осторожно, кончиками пальцев касаясь Сэма, Тесса чувствовала, какая холодная у него кожа. Вряд ли он мог так замерзнуть за те несколько минут, что провел под дождем, возвращаясь из дома Кольтронов. Он весь дрожал. Время от времени по телу его проходили судороги, и зубы тихонько стучали. Чем больше Сэм рассказывал, тем холоднее становилась и Тесси, и по временам его дрожь передавалась ей. На запястье правой руки Сэма, там, где Кольтрон зажал его своей костлявой рукой, и с тыльной, и с внутренней стороны остались глубокие раны. К счастью, основные кровеносные сосуды не были повреждены, так что Тессе удалось быстро остановить кровотечение. Гораздо хуже выглядели синяки и кровоподтеки, которые еще только начинали проявляться и обещали принять довольно устрашающий вид через несколько часов. Сэм жаловался на боль в суставе. Он почти не мог шевелить рукой. Но Тесса решила, что кости, по всей видимости, целы, и у него просто серьезный ушиб. Так вот, все это выглядело так, как будто они получили способность управлять своим физическим обликом, продолжал Сэм, сильно дрожа. Точно они могли принимать какую угодно форму, словно их сознание господствовало над материей, подчиняя ее себе, в точности так, как описывала Крисси, того священника, который на ее глазах начал превращаться в чудовище из фильмов ужасов. Девочка кивнула. Это невозможно себе представить, но так оно и было. На моих глазах они изменяли свою форму. Из их тел вырастали эти ужасные жгуты. Они набрасывались точно змеи, стараясь пронзить меня. Как ни странно, несмотря на этот невероятный контроль над своим обликом, над своим физическим состоянием и формой, все они почему-то норовят превратиться в каких-то жутких монстров, каких и в страшном сне не увидишь. Ранка на животе была совсем маленькая. Правда, и здесь, как и над глазом, кожа была содрана таким же кружком, однако похоже было, что змеевидный отросток, ударивший в это место, хотел только обжечь Сэма, причинить ему боль, а не проникнуть внутрь. От удара остался сильный глубокий ожог. Ничего больше. «Сэм», — спросил Гарри из своего кресла, — «как вы думаете, кто они? Просто люди, получившие способность управлять своей физической формой, добровольно избравшие такой путь, пожелавшие стать людьми-автоматами, или машины каким-то образом захватили власть и насильно подчинили их себе, заставили принять свой облик?» «Не знаю», — ответил Сэм. «Думаю, возможно, и то, и другое. Но как это могло случиться? Как их могли захватить и превратить в роботов? Как вообще такие изменения могут происходить с обычным человеческим телом? И какое отношение эта история с Кольтронами имеет к упырям-привидениям? Ведь между ними, несомненно, есть какая-то связь, а? Как вы считаете?» «Будь я проклят, если я хоть что-нибудь понимаю во всем этом», — воскликнул Сэм. «Знаю только, что все это каким-то образом связано с новой волной. Это точно. Но все мы тут довольно поверхностно представляем себе, что такое микроэлектроника. Нам не хватает знаний, чтобы строить какие-либо умозаключения. Для нас это нечто сверхъестественное, какое-то волшебство». Единственный способ узнать правду — попытаться все-таки соединиться с внешним миром, позвать на помощь, захватить Moonlight Cove, обследовать кабинеты и лаборатории новой волны и по имеющимся там записям попробовать восстановить всю картину наподобие того, как полицейские, исследуя угли и пепел сгоревшего дома, устанавливают причину пожара. «Угли?» — переспросила Тесса, помогая Сэму надеть рубашку. «Вы так говорите о пожаре, сгоревшем доме и вообще обо всем этом, словно, по-вашему, все, что происходит в Moonlight Cove, стремительно несется к какому-то ужасному концу, к взрыву, извержению, в общем, чему-нибудь в этом роде». «Так оно и есть», — подтвердил Сэм. Он попытался одной рукой застегнуть пуговицы на рубашке, но в конце концов позволил Тессе помочь ему. Она заметила, что он все еще не согрелся и слегка дрожит. «Все эти убийства, которые они стараются скрыть, эти хищники, преследующие людей по ночам», — продолжал Сэм, «все это наводит на мысль, что развязка близка. Кажется, все их усилия идут прахом. Все, что бы они ни предпринимали, идет вопреки их ожиданиям, оборачивается против них. Это похоже на горный обвал. Стоит упасть одному камешку, и камни начинают сыпаться градом все быстрее, их уже не остановить». Сэм говорил торопливо, ему не хватало воздуха. Он остановился, перевел дыхание. «То, что я увидел у Кольтронов, вряд ли кто-нибудь мог такое заранее предвидеть. Это явно не было предусмотрено по плану. Никому не может прийти в голову сознательно сделать такое с людьми, да и сами люди не допустили бы никаких превращений, если бы знали, чем это для них кончится. Это выглядит так, словно какой-то научный эксперимент вышел из-под контроля. Биологическое безумие, действительность, вывернутая наизнанку. Клянусь Богом, что если и в других домах этого города скрываются подобные секреты, то весь их проект вот-вот взорвется и обрушится на их головы. Он просто погребет под своими обломками новую волну и своих создателей, хотят они этого или нет. Все это очень скоро взлетит на воздух. К чертям собачьим! Ждать осталось совсем недолго. Это будет грандиозный взрыв, нечто вроде извержения вулкана, и мы в его эпицентре. С той минуты, когда Сэм появился на пороге кухни, весь мокрый, истекающий кровью, Тесса, промывая и перевязывая его раны, постоянно замечала в нем нечто новое, пугавшее ее гораздо больше, чем его бледность и дрожь. Ему все время хотелось прикоснуться к кому-нибудь из них. Когда Тесса в ужасе замерла, глядя на его глубокую кровоточащую рану на лбу, Сэм обнял ее и долго не отпускал, склонившись к ней и ласково уверяя, что с ним все в порядке. Однако впечатление было такое, что он пытается уговорить самого себя. Убедиться, что ни с ней, ни с Гарри, ни с Крисси ничего не случилось за время его отсутствия, что никто из них не изменился. Он так крепко стиснул Крисси в объятиях, словно она была его родная дочь, приговаривая: «Все хорошо, не волнуйся, все будет хорошо», заметив, как она напугана. Он ухватился за участливо протянутую ему руку Гарри и долго не хотел отпускать ее. В ванной, пока Тесса перевязывала его раны, Сэм то и дело ласково дотрагивался до ее рук, а один раз даже дотронулся до ее щеки, словно удивляясь, какая нежная и теплая у нее кожа. Когда Крисси вошла в ванную, он дотронулся до нее, отечески похлопал девочку по плечу, а потом задержал ее руку в своей и ободряюще сжал ее. До сих пор за ним не замечалось таких нежностей. Куда подевались присущие ему сдержанность и самообладание, некоторая даже холодность и отстраненность в отношениях с людьми, казалось, неотделимой от него. Четверть часа, проведенные в доме Кольтронов, изменили его до неузнаваемости. Испытанное им там потрясение было таким сильным, что невидимая стена, которой он отгородился от окружающих, рухнула. Он всей душой тянулся теперь к теплу человеческих рук, ласковому, дружескому прикосновению. А ведь еще совсем недавно он ценил это гораздо меньше, чем хорошую мексиканскую кухню, ирландское пиво и фильмы с Голди Хоун. Тесса испугалась еще больше, когда осознала, через что должен был пройти Сэм для того, чтобы так неожиданно и резко перемениться. Его поведение казалось сродни обращению закоренелого грешника на смертном одре. Видя, что конец близок, и он вот-вот будет ввергнут в гиену огненную, тот в отчаянии взывает к Богу, о котором и не помышлял в лучшие дни своей жизни, надеясь обрести спасение и успокоение. Быть может, Сэм уже сомневался, что им удастся вырваться из этого пекла? Возможно, он так страстно тянется теперь к дружескому общению и участию, которое отвергал в течение стольких лет, чувствуя, что это последние и недолгие радости, которые он еще может получить в этой жизни за несколько коротких часов, оставшихся до того, как огромная, бескрайняя, всеразрушающая тьма обрушится на них, поглотив их всех». Глава 27. Очнувшись от своих знакомых приятных видений, в которых человек и машина сращивались в единый необъятный организм с таинственным, неизвестным назначением, Шаддок снова чувствовал себя свежим и бодрым, будто он не дремал, а крепко и сладко проспал несколько часов подряд. Потягиваясь, он вылез из автомобиля. С помощью инструментов, найденных в гараже, ему удалось открыть дверь в дом, который некогда принадлежал Пауле Паркинс. Он умылся, сполоснул руки и пригладил волосы. Вернувшись к гаражу, Шаддок, нажав на кнопку, поднял большую дверь, предназначенную для въезда машин, и вывел свой микроавтобус на дорожку. На открытом воздухе удобнее было передавать сообщения и ловить короткие волны, чем в помещении. Дождь все еще шел, и на лужайке перед домом было полно луж. Ветра не было, но легкие струйки тумана уже велись в неподвижном воздухе, и чувствовалось, что к вечеру он снова накроет город своим влажным белым полотном. Достав из холодильника второй бутерброд с ветчиной и бутылку Кока-Колы, Шаддок включил компьютер. Он решил проверить, как идут дела с выполнением проекта. С 6 утра до 6 вечера превращению подлежало 450 человек. Работа уже началась, и оказалось, что к настоящему моменту, а было еще только без 10 час, инъекции микросхем сделаны уже более чем 300 жителям. Программа была рассчитана на 12 часов, а прошло еще только 7, значит, все шло отлично, даже с опережением графика. Шаддок решил посмотреть, как идут поиски Самуэля Букера и Тессы Локленд. Никого из них пока не нашли. Другой на его месте встревожился бы, но он знал, что ему нечего волноваться. Он же видел черного ястреба, да еще и не один, а целых 3 раза, и он верил, что в конце концов все его желания исполнятся. Девчонка Фостеров тоже как сквозь землю провалилась, но Шаддока и это ничуть не взволновало. Скорее всего, она не дожила до утра, встретив свою смерть где-нибудь на дороге. Так-то вот, иногда, оказывается, и регрессивные могут оказать услугу. Возможно, что и Букер, и это Локленд стали жертвами тех же исчадий ада. «Вот уж поистине ирония судьбы», — усмехнулся Шаддок. «Выходит, что регрессивные, этот единственный и, может быть, даже серьезный просчет в проекте, сами стоят на страже этого проекта, охраняя его тайну». Он попытался связаться с Такером, подключившись к его компьютеру на новой волне, затем проверил, нет ли его дома, но ни там его помощника не оказалось. А что, если Уоткинс был прав? Что, если Такер такой же регрессивный, как и Пейсер, и теперь скрывается где-нибудь в лесах, не в силах вернуться к своему обычному человеческому состоянию, сбросить личину дикого зверя, хищника? Вздохнув, Шаддок выключил компьютер. К полуночи все жители Мунлайт-Кова пройдут через превращение, и первый этап проекта «Черный ястреб» будет завершен. Однако не совсем. Кое-что еще предстоит доделать. Глава 28. Три тела, сохранившиеся в глубокой тьме подвала коммуны Икарус, слились в одно, в единое существо. Существо это было скользким и расплывчатым, без каких-либо четких телесных очертаний. Бескостная, пульсирующая масса, продолжающая существовать, несмотря на то, что у нее не осталось ни мозга, ни сердца, ни кровеносных сосудов, ни других внутренних органов. Это была громадная желеобразная амеба, простейшее одноклеточное животное, без головы, но осознающее себя, без глаз, но видящее, без ушей, но слышащее, и хотя и лишенная пищеварительной системы, испытывающая постоянный, мучительный голод. Скопление полупроводниковых микросхем растворились в этой аморфной массе, ее внутренний микрокомпьютер не мог больше действовать после того, как ткань, в которой он был внедрен, подверглась таким изменениям. Но, с другой стороны, подобному организму уже не требовалась никакая биологическая поддержка, которую должны были обеспечивать крохотные, введенные в ткани и внутренние органы микросхемы. Да, у него и не было больше этих внутренних органов. Теперь его связь с суперкомпьютером Солнца оборвалась, и если даже с новой волны поступит всеобщий приказ умереть, он не достигнет бесформенного, студенистого, одноклеточного, и оно будет жить. Регрессировав до состояния простейшего биологического организма, существо это ускользнуло из-под всяческой власти, стало своим собственным хозяином. Сознание его, прежде делившееся на три отдельные формы, теперь стало единым, таким же примитивным и аморфным, как и вмещавшее его тестообразное тело, растекающееся во тьме по холодному бетонному полу подвала. У этого организма не было больше памяти, ведь вспоминать значит хранить и оживлять в себе различные события или отношения, неизбежно влекущие за собой какие-то последствия. А любые последствия, неважно, плохие или хорошие, предполагают ответственность за свои действия. Но ведь именно нежелание ни за что отвечать, страх перед ответственностью и были той главной причиной, которая подтолкнула это существо к регрессии. К тому же память — это вечная боль, страдание о том, что ушло навсегда, чего нельзя вернуть. Не легче ли жить, не мучаясь, не томясь, не вспоминая ни о чем? Вместе с памятью ушла и способность размышлять, строить планы на будущее, мечтать. Простейшему примитивному существу не надо думать о прошлом или заботиться о будущем. Оно живет настоящей минутой, без чувств, без мыслей, без тревог. Его мучит только одно желание — выжить. А чтобы выжить, и ему нужна только одна вещь — пища. Глава 29. Пока Сэм в доме Колтернов сражался с монстрами, то ли людьми, то ли компьютерами, то ли зомби, а может быть, даже тостерами для гренок, Тесса и Крисси успели убрать со стола посуду. После того, как раны Сэма были перевязаны, все снова собрались на кухне. Крисси тоже уселась за стол вместе со взрослыми. Она хотела послушать, как они будут обсуждать планы дальнейших действий. Муз устроился у ног девочки, глядя на нее добрыми карими глазами. В них светилась такая безграничная любовь и преданность, словно эта малышка была ему дороже собственной жизни. Крисси не могла не ответить ему тем же. Она беспрерывно поглаживала пса, почесывала у него за ушами к немалому удовольствию последнего. «Величайшая проблема нашего века, — начал Сэм, — как развивать научно-технический прогресс, получая те блага, которые он несет, в то же время не выпуская его из-под контроля. Можем ли мы использовать компьютер для преобразования нашего мира, улучшения нашей жизни без того, чтобы в один прекрасный день не начать обожествлять его, не сотворив из него кумира?» Сэм повернулся к Тессе. «Это не такой уж простой вопрос». Тесса нахмурилась. «Я и не говорил этого. Иногда нами овладевает какая-то слепая вера в могущество машин. Мы принимаем как величайшее откровение все, что исходит от компьютера». «Забывая при этом старую истину», — прервал ее Гарри, — «не все то золото, что блестит». «Вот именно», — подхватила Тесса, — «временами, когда компьютер выдает нам какую-нибудь информацию или анализирует данные, мы относимся к этому как к неопровержимым фактам, считая, что автомат не может ошибаться, что он непогрешим. И в этом кроется немалая опасность. Ведь машина может оказаться в руках сумасшедшего, который с ее помощью задумает, разработает и пожелает осуществить свои безумные планы. Возможно, ему не удастся сделать это так легко, как какому-нибудь талантливому ученому, работающему для блага людей, но боюсь, что в результате это будет не менее эффективно». «И все же, — продолжал Сэм, — люди почему-то упорно стремятся, можно даже сказать, всеми силами души желают зависеть от машин». «Да, — согласился Гарри, — мы постоянно пытаемся уйти от ответственности, переложить ее на кого-то другого. Это вечное проклятое желание увильнуть, сбросить с себя тяжкое бремя необходимости отвечать за последствия наших поступков, видно, заложено в наших генах. Могу спорить на что угодно, что так оно и есть. Когда мы хотим чего-то достигнуть в этом мире, нам то и дело хочется преодолевать собственную инертность, безволие, желание отсидеться где-нибудь в укромном уголке за спиной других. Пусть другие действуют и отвечают за свои действия, словно сам дьявол нашептывает нам эти слова. Иногда я думаю, что это началось в тот злополучный день, когда Ева послушалась увещеваний змея и съела яблоко. Именно тогда дьявол внушил отвращение ко всякой ответственности всему роду человеческому. Именно в этом корне большинства наших несчастий и бед. Крисси заметила, что эта тема очень волновала Гарри. Он даже слегка приподнялся в кресле, опираясь на локоть здоровой руки и помогая себе более или менее действующей ногой. Его обычно бледные щеки порозовели, он сжал руку в кулак и смотрел на нее так, словно в нем хранилось что-то драгоценное, будто он поймал какую-то очень важную мысль и не отпустит ее до тех пор, пока не выскажет все до конца. Люди крадут и убивают, лгут и пускаются на любой обман, потому что Они не чувствуют никакой ответственности за других. Горячо продолжал Гарри. Политиканы рвутся к власти. Они жаждут, чтобы им аплодировали, когда все идет по их плану. Но мало кто из них соглашается честно ответить за неудачи. Мир полон людей, пытающихся научить нас, как нужно жить, уверяющих всех, что они точно знают, как создать рай прямо здесь, на земле. Но когда оказывается, что они чего-то не додумали, что-то упустили, чего-то не предусмотрели, и все их планы летят к чертовой матери, и все заканчивается Дахау или ГУЛАГом, или массовыми убийствами, как это было, когда мы уходили из Юго-Восточной Азии, тогда они отворачиваются, отводят глаза и делают вид, что они тут абсолютно ни при чем, и вся эта резня не имеет к ним никакого отношения. Гарри вздрогнул, и по спине Крисси тоже прошла легкая дрожь, хотя она и не была совсем уверена, что поняла все, о чем он говорил. «Боже милостивый!» — воскликнул Гарри. «Я столько раз думал об этом. Сотни, тысячи раз, особенно после войны». «Вы говорите о войне во Вьетнаме?» — спросила Тесса. Гарри кивнул. Он все еще рассматривал свой кулак. «На войне, чтобы выжить, ты должен нести ответственность за каждый свой день, за каждую минуту, не колеблясь, отвечать за себя, за каждое свое действие. И не только за себя, но и за своих друзей. Потому что выжить одному невозможно. Один, без товарищей, ты ничего не можешь. И они должны чувствовать твою поддержку. Возможно, это единственное благо, которое дает война. Она приучает тебя по-настоящему думать. Там ты начинаешь понимать, что человек, если он сильный и добрый, не боится ответственности, ну, а всякая дрянь пытается скинуть ее на плечи других. Я не жалею о том, что воевал даже после того, что война со мной сделала. Я многому там научился, и самое главное — научился нести ответственность за других. Я и теперь чувствую себя ответственным за людей, которые были со мной на войне. Я всегда буду помнить о них, о тех, кого мы оставили там, на полях сражений, в братских могилах. Иногда по ночам я лежу без сна и плачу, потому что все мы там были связаны друг с другом. На всех нас была одна война и одна судьба, но я вернулся, а они остались там. И я отвечаю за то, что покинул их. Все молчали, не в силах заговорить. Крисси чувствовала, как что-то сдавило у нее в груди. Такое бывало с ней раньше в школе, когда какой-нибудь учитель, неважно, о чем он говорил, рассказывал о чем-то, чего она еще не знала, и что производило на нее необыкновенное впечатление, переворачивало все ее взгляды, так что она начинала по-другому смотреть на мир. Это случалось нечасто, но всегда рождало в ее душе трепет, словно от соприкосновения с чудом. Слова Гарри вызвали в ней это удивительное чувство, только на этот раз оно было в 100 000 раз сильнее, чем какое-либо впечатление или мысль, поразившая ее на уроке географии, математики или естественных наук. «Гарри», — наконец мягко сказала Тесса, — «мне кажется, ваше чувство ответственности несколько преувеличено. Не стоит так переживать из-за того, что было. Ведь вы и так сделали все, что могли. Вы выполнили свой долг и даже больше». Гарри перестал, наконец, рассматривать свой кулак и поднял на нее глаза. «Нет, ответственность никогда не может быть чрезмерной. Вы всегда в ответе за других, и никогда этого не будет достаточно или слишком много. Он улыбнулся Тессе. «Но я уже немножко знаю вас, Тесса, и уверен, что вы и сами чувствуете точно так же, неважно, сознаете вы это или нет». Потом, взглянув на Сэма, он добавил: «Некоторые из тех, кто прошел войну, не видят в ней ничего хорошего, не находят в ней ничего, кроме ужаса и зла. Когда я встречаю таких людей, мне всегда кажется, что они из тех, кто никогда ничему не может научиться. Им бесполезно что-либо объяснять, и я стараюсь избегать их, хотя я понимаю, что это нехорошо, но ничего не могу с собой поделать. Зато когда я вижу человека, прошедшего войну и накрепко усвоившего ее уроки, понявшего, что к чему, вот тогда я готов все для него сделать, всем пожертвовать, даже жизнью. О, черт, да что там жизнью, душой! Я готов отдать ему всю мою душу. Ведь, кажется, именно за нею сейчас идет охота. Вы вызволите нас из этой передряги, Сэм. Гарри, наконец, разжал кулак. Я уверен, что вы сможете это сделать. Вы были во Вьетнаме? С удивлением спросила Тесса, повернувшись к Сэму. Тот кивнул. Между колледжем и службой в бюро. Но вы ничего не говорили об этом. Сегодня утром, когда мы готовили завтрак, и вы объясняли мне, что заставляет вас по-другому относиться к жизни, не так, как я. Вы рассказали о смерти вашей жены, о товарищах, погибших при выполнении задания, о трудностях с сыном, но ни слова не сказали о войне. Сэм помолчал, разглядывая свою раненую руку, потом ответил: «Война — это очень личное дело. Об этом невозможно говорить с другими». «Как странно! Но почему?» «Ничего странного», — согласился Гарри. «Для меня это тоже самое сильное и самое интимное впечатление из всего, что я испытывал в жизни. Если бы я в свое время не разобрался с этим, — добавил Сэм, — я бы, вероятно, возвращался к этому постоянно». Не мог бы говорить ни о чем другом, кроме того, что пережил на войне. Но, слава богу, я вовремя во всем разобрался. Я все передумал и хорошо усвоил урок, который дала мне война. Так что теперь, походя болтать об этом с каждым встречным, значило бы... Да, пожалуй, это значило бы обесценить все, что я получил. Так... «Мне кажется. Но вы знали, что Сэм был во Вьетнаме?» Тесса взглянула на Гарри. «Да, знал. Вы каким-то образом почувствовали это?» «Точно так». Сэм откинулся на стуле. «Гарри, клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить нас из этой чертовщины. Мне только хотелось бы уразуметь, наконец, с чем мы имеем дело. Пока что я понимаю только одно. Все это исходит от новой волны, но что именно они там затевают, и как это можно остановить, и как вообще можно что-либо предпринимать, не понимая даже, кто твой враг, с кем или с чем ты должен бороться». До сих пор многое из того, о чем говорили взрослые, было не слишком понятно для Крисси, хотя кое-что из их слов захватывало ее, вызывая радостную дрожь узнавания, открытия. Но теперь девочка почувствовала, что она тоже может высказать свое мнение. «А вы уверены, что это не инопланетяне?» «Совершенно уверены», — улыбнулась ей Тесса, а Сэм ласково потрепал по волосам. «Ладно», — сказала Крисси, — «но я все-таки думаю, что пришельцы могли захватить новую волну. Они приземлились на ее территории и устроили там свою базу. А может быть, они хотят всех нас превратить в роботов, как Кольтронов?» сделать нас своими рабами, заставить служить себе. В общем-то, если хорошенько подумать, это гораздо разумнее, чем просто съесть нас. В конце концов, они ведь пришельцы, инопланетяне, а значит, у них какие-то особые желудки и не такой желудочный сок, как у нас. Вряд ли им легко было бы нас переварить. Это могло бы вызвать у них изжогу или даже расстройство желудка. Сэм, сидевший рядом с девочкой, ласково взял обе ее руки в свои и слегка сжал их, ощущая шершавость ее ободранной ладошки и жгучую пульсирующую боль в своем запястье. Крисси, не знаю, слышала ты то, о чем говорил сейчас Гарри? — Конечно, — воскликнула девочка. — Очень внимательно. — Прекрасно. Тогда ты поймешь, если я скажу, что обвинять во всех этих ужасах инопланетян — это все те же попытки снять ответственность с тех, на ком она действительно лежит, то есть с нас, людей, обладающих удивительными и неисчерпаемыми возможностями ранить и мучить друг друга. Трудно, конечно, представить себе, чтобы кто-нибудь, даже сумасшедший, задумал сделать из Кольтернов то, чем они стали. И все же кто-то, очевидно, хотел именно этого. И если мы попытаемся свалить свою ответственность на пришельцев, на Бога или дьявола, на гномов или злых духов, вряд ли нам удастся тогда ясно оценить ситуацию и найти из нее выход, понимаешь? Кое-что. Сэм улыбнулся девочке. Он редко улыбался, но улыбка у него была чудесная. Она освещала все его лицо. Надеюсь, ты поняла гораздо больше, чем кое-что. Да. «Больше, чем кое-что», — согласилась с ним Крисси. «Очень жаль, что это не инопланетяне. Будь это просто пришельцы из космоса, нам оставалось бы только найти гнездо или улей, или в чем они там живут, и поджечь его, так, чтобы остались одни головешки. Ну, может быть, еще взорвать их космический корабль, и все. С ними было бы покончено». Но если те, кто это сделал, не инопланетяне, если они такие же люди, как мы, тогда, возможно, нам никогда не удастся с ними справиться, по крайней мере, окончательно. Глава 30. Все более отчаиваясь, почти теряя надежду, Лоуман Уоткинс колесил по улицам Мунлайт Коува, снова и снова осматривая каждый закоулок, заглядывая во все уголки, бесконечно кружа и кружа под дождем в поисках Шаддока. Он еще раз побывал в громадном доме на Северном мысу, проверяя, не вернулся ли Шаддок. Завернул в гараж, чтобы узнать, какую машину тот взял. Теперь он повсюду высматривал бежевато-серый микроавтобус с цветными стеклами. Но тот как сквозь землю провалился. То и дело на пути ему попадались группы, выполнявшие график превращений, и поисковые партии. Те, кто еще не прошел через превращение, кажется, не замечали ничего необычного, но Лоуман прекрасно знал, что это за люди и чем они заняты. На северном и южном постах, выставленных на шоссе, пересекающем округ, а также на восточном конце Оушен-авеню, там, где она выходила на автостраду, сотрудники Лоумана останавливали всех желавших въехать в Moonlight Cove. Патрульные машины стояли на шоссе с включенными моторами, и струйки выхлопных газов, поднимаясь над ними, смешивались с нежными серебристыми змейками тумана, скользящими сквозь дождевые струи. Красный свет сигнальных огней плыл, отражаясь в мокрой черной мостовой. Он, словно пролитая кровь, растекался по ней ручейками и лужами. Желающих посетить Moonlight Cove было не так уж много. Городок не был ни окружным, ни торговым центром, так что делать в нем было особенно нечего. К тому же он был расположен почти в самом конце шоссе, проходящего через округ, поэтому проезжать через него тоже вроде было некуда и незачем. Конец четвертой дорожки пятой кассеты. Продолжение этой книги на шестой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.